Создание номенклатуры. Вождь революции Ленин изобрел организацию профессиональных революционеров. Глава аппарата Сталин изобрел номенклатуру. Изобретение Ленина было рычагом, которым он перевернул Россию. Оно, как писал Шульгин, сдано в музей революции. Изобретение Сталина было аппаратом, при помощи которого он стал управлять Россией, и оно оказалось гораздо более живучим. Латинское слово «номенклатура» обозначает буквально перечень имен или наименований. Этимологический смысл термина, в общем, соответствует его содержанию в странах реального социализма. Первоначально этим термином обозначили распределение функций между различными руководящими органами, но постепенно этот смысл утрачивался и вытеснялся другим. Поскольку при распределении функций были расписаны между руководящими органами и те высокопоставленные должности, на которые эти органы должны были производить назначения, именно этот кадровый аспект, оказавшийся исключительно важным, и вместил в себя все содержание термина «номенклатура». Номенклатура – это первое – перечень руководящих должностей, замещение которых – производит не начальник данного ведомства, а вышестоящий орган. Второе. Перечень лиц, которые такие должности замещают или же находятся в резерве для их замещения. Почему, кем и как была создана номенклатура? Как уже говорилось, ленинская организация профессиональных революционеров была слишком малочисленной, чтобы в условиях огосударствления всей жизни и монопольного положения правящей партии в огромной стране обеспечить занятие всех ответственных должностей в стремительно разраставшемся партийном и государственном аппарате. В образовавшийся вакуум в различных звеньях власти рвалась лавина карьеристов. Для того, чтобы получить шансы на успех, требовалось, в сущности, немного – быть не дворянского и не буржуазного происхождения и вступить в уже победившую и прочно усевшуюся у власти правящую партию, а для молодежи – в комсомол. В качестве революционных заслуг засчитывалось пребывание в годы Гражданской войны в рядах Красной армии, куда были мобилизованы миллионы людей. Но даже если этого не было, существовавшей неразберихи заслуги можно было легко придумать. Одним словом, путь наверх был открыт. Необходимость отбора людей была неоспорима. Вставал вопрос о критериях в системе отбора. Казалось бы, поскольку речь шла не о синекуре, а о работе. Естественным критерием были максимальная пригодность и способность к выполнению данного дела. По советской кадровой терминологии – деловые признаки. Однако вместо них были безоговорочно сделаны главным критерием – политические признаки. Это означало примерно то, что если бы на пост директора физического института претендовали беспартийный буржуазный спец Альберт Эйнштейн и братишка с Балтфлота партиец Ваня Хрюшкин, отдавать предпочтение надо было Ване. Очевидная глупость такого подхода вовсе не свидетельствует о недомыслии тех, кто его декретировал. Когда ленинскому правительству действительно важно было иметь на руководящих постах подлинных специалистов, оно это делало. В гражданскую войну красными войсками командовали военспецы, бывшие царские генералы и офицеры. Но в целом политические признаки стали твердой и неизменной основой назначений на все ответственные посты в СССР. Так остается и поныне. На 27-м съезде партии в 1986 году второй секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев отметил: «В ряду важнейших критериев подбора кадров мы на первое место ставим политические качества работника». Торжество политических признаков объяснялось следующей закономерностью, малопонятной в условиях капиталистической конкуренции. При реальном социализме считается целесообразным, хотя об этом не принято прямо говорить, назначать на посты людей, которые для работы на этих постах не очень подходят, а в ряде случаев совсем не подходят. Это, на первый взгляд, нелогичное явление, с которым, однако, сталкиваешься на каждом шагу в любой социалистической стране, имеет вполне рациональное объяснение. Каждый должен чувствовать, что он занимает место не по какому-то праву, а по милости руководства, и если эта милость прекратится, он легко может быть заменен другим, На этом основывается известный сталинский тезис, охотно повторяемый и поныне: «У нас незаменимых людей нет». Поскольку этот руководящий тезис применим к Эйнштейну в меньшей степени, чем к Хрюшкину, назначать надо Хрюшкина. Как видите, логика здесь есть. За многие годы в Советском Союзе мне лишь в редких случаях доводилось встречать людей, действительно подходивших к своим постам, и обычно у них всегда бывали неприятности. Так как общий признак подбора кадров был иным, объективно получалось, будто именно они занимали не свои места. Этот принцип кадровой политики порождал у счастливых назначенцев не просто покорность воле начальства, но бурное стремление выслужиться, чтобы хоть таким путем стать незаменимыми. При этом выслужиться не значит хорошо работать, а значит хорошо делать то, чего желает назначающее и, соответственно, могущее сместить с поста начальство. Такой результат, ощутимый даже если речь идет о мелких служащих, сулил неоценимые политические возможности на уровне руководящих чинов партийного и государственного аппарата. Произвольно назначенные по политическим признакам и весьма легко заменимые, эти чины готовы были всячески выслуживаться перед назначавшими их, чтобы удержаться и получить еще более высокие посты. Кто был этим назначавшим и, следовательно, потенциальным хозяином быстро разраставшейся номенклатуры? Все дело назначения руководящих кадров в стране Сталин сосредоточил в руках своих и своего аппарата. Так, под прикрытием примата политических признаков при отборе кадров, Сталин создал ситуацию, в которой автоматически вся новая номенклатура оказывалась преданной лично ему. Западные биографы Сталина не раз делали превратившееся постепенно в общее место противопоставление Троцкий, Бухарин, Зиновьев и другие с их позерством и любованием собственным красноречием и неуклюжий плебей Сталин, молчаливый и упорно работающий в партийном секретариате. Ситуация, может быть, и выглядела так, но главное было не в этой внешней коллизии. Главным было существо той работы, которую делал Сталин. Недалекие острословы называли его тогда «товарищ картотеков». Он и вправду вместе со своими сотрудниками постоянно возился с карточками, заведенными на руководящих работников. «Кадры решают все», – сформулирует он впоследствии свою установку. Эти кадры он старательно изучал, просеивал через сито своих интересов и расчетов, размещал их на различных уровнях номенклатуры как композитор, ноты на нотной линейке, чтобы возникала нужная ему симфония. Как мне рассказывали, картотеку на наиболее интересовавших его по тем или иным соображениям людей Сталин с первой половины 20-х годов вел сам, не допуская к ней даже своего секретаря. Однако было бы наивно